Цветы щавеля. Первое произведение Мисимы. Рассказ написан в 14 лет. Он достал из кармана мячик и забросил высокое небо, голубое небо. Небо приняло мячик, подняло к себе и очень быстро вернуло. Мальчик поймал мяч и снова забросил, так будто бы он завладел этим небом. А потом он вдохнул в себя воздух глубоко-глубоко. Никогда еще ни в доме, ни на улице он не мог так дышать. Он больше ел этот воздух, чем дышал им. Набирая полный рот воздуха, он ощущал странный вкус и запах. Голубое небо и белые облака. Откуда пришли к нему эти запах и вкус, он не знал, только чувствовал, что все-таки знает откуда. Вновь его охватила радость. От постижения истины. Источник этого вкуса и запаха, и он познал теперь суть земли. Земля начала свой танец, схожий с биением сердца. Лес, все, что было в лесу, заиграли музыку к этому танцу, и он понимал все — музыку, танец, пел лес, пело море зеленых полей к северу от холма, пели маленькие печушки. В этот самый момент он смог бы даже заговорить с этими птахами. Мальчик забрался в лес у подножья и заблудился. Взошла луна, и внезапно из тени леса вышел к нему человек. — Куда вы идете? — Я отправился в путешествие, но кое-что забыл дома. — Дома? Вы про тот серый заброшенный дом на холме, что зовется тюрьма? — Да, мой дом так и зовется, тюрьма, — отвечал человек, удивившись. Вы, наверное, узник, и вы что-то забыли в своей тюрьме, а когда найдете, то снова выйдете. Мальчик поймал взгляд мужчины и долго не отводил глаз. Глаза мальчугана походили на осеннее озеро, такое чистое, что можно было пересчитать все песчинки на дне. Пугала эта чистота, пугала своим совершенством. Когда видишь чистейший жемчуг, долго-долго боишься прикоснуться к нему рукой, так пугает он тайнами своей чистоты. — Да, все так, — пробормотал мужчина. Он все еще продолжал бормотать это, а мальчик уже бросился к нему и спрятал лицо в протянутых навстречу руках и заплакал. В тон ему заплакал и соловей на высоком дереве. — Вы не должны оттуда выходить. Нам запретят играть здесь, на холме. Возвращайтесь обратно в свой серый дом. Вздохнув, человек посмотрел на луну. Глаза его были так же чисты, как глаза Акихико. У меня был ребенок, такой же маленький мальчик. Где же он сейчас? Сейчас он чайка и летает над морем. И когда он охотится, отыскивая серебро, рыбьи, чешуи среди волн, то окунает шею в воду и говорит: «Меня умертвили в сером вечернем море, мой убийца на черном дне». И пока не поднимется он на поверхность, я обязан ждать здесь, зависнув над этим морем. — О чем вы? — и человек продолжал. — Дьявол, убивший ту бедную чайку, нашел себе путь на поверхность, и знаешь, кто показал ему этот путь? — Ты. Я сделаю тебя счастливым. Я возвращаюсь в тюрьму. На краю леса осужденный покидает ребенка и взбирается по склону, возвращаясь в свой серый дом. Год проходит. И когда снова распускается щавель, из ворот тюрьмы появляется освобожденный. Мальчик и его друзья уже ждут его. Освобожденный выходит. Много яркого света повсюду. Дети бегут к нему и садятся вокруг на траву. Блеск, сияние и повсюду распустившийся щавель. Дети смотрят вниз, и там, у подножья холма, вдруг замечают они, что постепенно надвигается на них что-то большое и черное. Это женщины, мать Акихико, мать Тосико, 3, 4. В их шагах холод и бесчувственность, они приближаются и хватают своих детей за руки. «Ты трогал руками преступника, какая дрянь!» И вытирают детские руки носовыми платками. Человек все следит, как мелькают, взлетая их платки, женщины в ярости начинают кричать на него. Молча человек наклоняется и, сорвав цветы с щавеля, раздает детям, каждому по цветку, и уходит прочь, не оглядываясь. У каждого из детей теперь в правой руке по цветку. Брось это, брось, колючие глаза матерей. Цветы щавеля, попадав на землю, все блестят и блестят в цвете заходящего солнца. Цветы щавеля красным жаром в похолодевшей траве.